Глава 67. Констанс смотрела поверх крыш домов, накружившая над Форсайт-парком порождение ночных кошмаров. Кожистые крылья простирались на десятки футов из разбухшего мохнатого брюха, усыпанного двумя рядами сальных сосков длиной в фут. Торчавшая над крыльями голова казалась дьявольской помесью слепня с москитом. Фасеточные глаза сверкали в отраженном свете. Отвратительный хобот то выскальзывал из пасти, то втягивался назад. Пусть даже и огромная, голова все равно выглядела пугающе маленькой по сравнению с раздутым телом. Она блестела, как хитиновый панцирь муравья. Иногда тварь как будто бы выходила из фокуса. Один раз, потом другой. Ее силуэт мерцал, словно в плохой видеозаписи. Констанс уже замечала этот эффект, когда смотрела через портал. Пока она со смесью ужаса и восхищения наблюдала за чудовищем, оно спикировало к парку и, пропахав когтями землю, схватило двух человек. Снова поднялось в воздух, сжимая их клешнями, словно виноградины, а потом выронило останки. Констанс резко обернулась. Мисс Фрост стояла рядом с ней, зажав рот рукой, пораженная этим ужасом. «Подозреваю, что это ваша работа», — холодно произнесла Констанс. «Ваша и Эллерби». «Нет». «Эллерби зашел с этим прибором слишком далеко, так?» Пожилая дама молча смотрела на нее. «Вы спустились в подвал. Вы застали его там. Вы поняли, что он смастерил новый прибор, и вы знали, к чему это может привести». «Я не знала». Тяжело дыша, проговорила Фрост и попятилась к французским дверям. «Но вы догадывались», — наседала Констанс. «Вы могли остановить его. Вы могли уничтожить прибор». «Он угрожал мне». «Вы не остановили Эллерби, потому что любили его». Фрост не нашлась, что ответить. «Когда Эллерби погиб, вы могли что-нибудь сделать. И, возможно, это», — Констанс повела рукой, — «удалось бы предотвратить». «Но вы все отрицали. Вы остались здесь, играли на пианино и пили абсент, а библейский демон тем временем снова принялся убивать. И эти смерти, эти разрушения на вашей совести». «Нет, нет», — прохрипела пожилая дама. «Прошу вас, я не знала. Я сделаю все». «Возможно, вы сумеете искупить свою вину», — сказала Констанс. Фрост судорожно хватал ртом воздух. «Как?» «Помогите мне убить эту тварь. Вы говорили, что у вас есть коллекция оружия. Покажите ее мне». Фрост опять прерывисто вздохнула, крепко сжала трость, вышла с балкона и направилась в библиотеку. Вдоль одной стены стояли витрины с образцами необычного промышленного дизайна. Фрост торопливо просеменила к другой стене и коснулась панели выключателя. Та откинулась в сторону, и за ней показалась большая латунная мебельная ручка, установленная вертикально. «Тяните», — сказала Фрост, отступая. «Мне это уже не по силам». Констанс ухватилась за ручку и дернула. Часть стены повернулась на скрытых петлях. За ней открылся проход с рядом узких металлических дверей. Все они были закрыты и отстояли одна от другой приблизительно на 4 фута. На каждой была табличка. «Третья слева», — указала тростью Фрост. Констанс открыла дверь и включила свет. На полках размещался целый музей оружия. По левую стену — деринджеры, дуэльные пистолеты, старинные шестизарядные револьверы и, вот ведь ирония, Les Baer Heavyweight 1911 года выпуска. А по правую — 2 длинноствольные винтовки, включая старинную Генри калибра 0,44 с рычажным механизмом. Рядом лежал автомат с барабанным магазином, а за ним потертый деревянный ящик с черным клеймом на торце. «Я помогла впустить эту тварь в мир», — сказала Фрост. «Теперь мой долг — уничтожить ее». «А что с боеприпасами?» Фрост повела рукой в сторону автомата с барабанным магазином, висевшего на крючках с резиновым покрытием. «У этого Томми Ганна полный магазин». Она оглянулась на Констанс. «Я полагаю, вам не приходилось иметь дело с автоматическим оружием?» «С таким большим? Нет». Фрост рассмеялась, но тут же осеклась, увидев, что Констанс даже не улыбнулась. «А это что?» — показала Констанс на деревянный ящик. «Безотказная базука М1 Стоупайп!» Подняв деревянную крышку и разбросав солому, Констанс увидела металлическую трубу длиной с фагот, но с более широким раструбом, выкрашенную в защитный цвет. Рукоятка крепилась снизу. Рядом лежали снаряды с хвостовым оперением. Констанс подняла базуку. «Нет!» — остановила ее Фрост. «Это самоубийство! Твердотопливные ракеты со временем теряют надежность. Те, что лежат в этом ящике, всего на 10 лет моложе меня». «Ладно». Положив базуку на место, Констанс взяла Томми Ган и быстро его осмотрела. Отыскала слева над деревянной рукояткой 2 переключателя в форме чупа-чупсов, сняла задний с предохранителя и перевела в боевое положение, а передний переставила с одиночного огня на стрельбу очередями, а затем рывком оттянула до отказа назад рукоятку затвора на правой стороне ствольной коробки. «Надеюсь, вы не шутили», — сказала Фрост. В этот момент свет заморгал и погас. С автоматом в руках Констанс выбежала из хранилища и помчалась через библиотеку на балкон. Снаружи стало светлее, город раскрасило пламя десятков пожаров. Она остановилась, снова потрясенная видом чудовища, принесенными им разрушениями и гибелью. Теперь оно было ближе, чем в прошлый раз, и скользило над парком в сторону отеля. Констанс решила, что 100 патронов в барабанном магазине хватит, чтобы сразить тварь. Оружие не было точным и лучше обстреливало с близкого расстояния, чем поражало издали. Чудовище описывало широкие круги над городом, ныряя все ниже и сея смерть на лету. И оно приближалось с каждым поворотом. Констанс видела, как пули оставили вмятины на хитиновой оболочке, а иногда и пробивали ее, но, похоже, не причиняли серьезного вреда. Констанс подняла оружие, совместила прорезь и стойку прицела и замерла, поджидая чудище. Оно подлетело и заложило вираж, выставив брюхо, и Констанс дала очередь. Автомат задергался в ее руках, в барабане заскрежетали патроны, пули прошли ниже цели. Констанс поправила прицел и снова открыла огонь. Мерцающие голубые брызги прошили брюхо чудовища, и она поняла, что не промахнулась. С невообразимым криком тварь развернулась и стрелой помчалась прямо на нее. Кожистые крылья разрезали воздух. Констанс не двинулась с места, стреляя короткими очередями. Большинство пуль попало в цель, и они наверняка нанесли твари какой-то ущерб, но явно разъярили ее еще больше. Чудище с воплем летело прямо на Констанс. Она не отступала и продолжала стрелять. Вдруг раздался грохот, завиток дыма со свистом подлетел к чудищу и ударил в крыло, мощным взрывом разбросав в стороны фосфорицирующую плоть и кровь. Тварь завизжала и унеслась куда-то вниз. Фрост стояла на другом конце балкона. На ее плече лежала базука, опираясь раструбом на перила. «Кажется, вы говорили, что пользоваться ею слишком опасно», — крикнула Констанс. «Она менее опасна, чем это дьявольское отродье», — ответила Фрост. Тварь снова взмыла в небо, вопя о своей жажде мести. Фасеточные глаза сверкали, как призрачные зеркальные антенны. На крыле виднелась небольшая рваная рана, оставленная, вероятно, базукой. Констанс прицелилась и последней очередью опустошила магазин. И тут ее сбило с ног взрывной волной. Томми Ган прокатился по балкону и упал вниз. Она села на пол, в ушах звенело. Потом едкое облако дыма поднялось выше, и она увидела распростертую у французской двери Фрост. На груди у нее лежала объятая пламенем базука с распустившейся лепестками трубой. Что с ней произошло, было слишком очевидно. Тварь отлетела в сторону. Констанс воспользовалась моментом и подбежала к Фрост, подхватила ее и отнесла в комнату на диван. Пеньюар кимоно пожилой дамы из алого шелка пропитался кровью. Снаружи раздался оглушительный грохот. Чудище врезалось в здание, стены затряслись, оконные стекла разбились и осколки посыпались на ковер. От этого шума веки Фрост дрогнули, и она открыла глаза. Когда зрение прояснилось, смертельно раненная женщина посмотрела на Констанс, подняла руку и, едва заметно согнув палец, поманила ее к себе. Тварь снова принялась таранить здание. Посыпалась штукатурка. По стенам и потолку побежали трещины. С грохотом упала на пол люстра. Констанс опустилась на колени. Фрост с неожиданной силой схватила ее за предплечье, глядя прямо в глаза. Губы умирающей шевелились, но не произнесли ни слова. «Как мне убить его?» — спросила Констанс. «Оно кажется неуязвимым». «Может быть, «Что?» «Совмещение», — тяжело дыша проговорила Фрост. «Оно существует в двух мирах, но куда легче справиться с ним в его собственном мире». Ее рука обмякла, выскользнула из пальцев Констанс и упала на пол. Констанс услышала яростный крик чудовища и увидела, что она снова нацелилась на балкон. Она бросилась к двери, но тут прогремел новый удар, тяжелый, сокрушительный. Тварь била крыльями по стене, царапала ее, сотрясая до самого фундамента. Констанс распахнула дверь на лестницу и помчалась вниз, но в этот момент пришел еще один удар. Трещали балки, разламывая в крошку кирпич, и вдруг все вокруг нее с грохотом обрушилось, и осталась только темнота.